совать ему шею. Тогда Тур швырнул его прочь, еще раз коротко проревел и пошел к дереву, у которого без памяти висела на веревках невеста. С его плеча и шеи капала кровь. Вот бык наклонил голову, осторожно дохнул светлене в лицо, кончиком рога поддел лыковые путы и разорвал, как гнилую нитку, и тормошил теплой мордой упавшую девушку, пока она не очнулась. Светлена отчаянно вскрикнула, заслонилась локтями. Тур ничем ее не обидел. Губами поднял из снега какой-то мешочек, затянутый длинным оборванным ремешком, положил ей на колени, подставил могучую изодранную шею. Светлена неверными руками кое-как обхватила ее, крепко завязала концы ремешка, погодя стащила платок, взялась унимать, заговаривать кровь. «Ты, руда, стань, боли не кань!» Тур слушал смирно, опустив грозную голову, только все заглядывал Светлене в глаза, будто силясь что-то сказать. А потом непоседа братец увидел, как Тур припал на колени, и сестрица неловко, не смело взобралась ему на спину. И пошагал Тур, чуть заметно прихрамывая, по глубокому снегу прочь, как будто поплыл. «Вот дела-то!» — скончал свою повесть говорливый сосед. «Хотели с собаками его обложить, да больно уж люд. Только лучше бы девка досталась, кому назначали. Боятся теперь. Разгневается скотий бог, хуже не было бы». Перунич. Кей с сыном перевернули обледенелый валун, вытащили самородок. Нетронутый ржавчиной, он синевато блестел, и обломанные края были острые, как раз то, что надо. По пути домой они завернули в кузню за молотом, и тут издали долетел звериный рев, далекий, ослабленный расстоянием. Однако подпилки, сверла и молоточки немедленно отозвались, заговорили. Чуть слышно запел даже большой молот-балда, не забывший руку Перуна. Кий ударил кресалом, и огонь выпростал из горна длинный язык, будто прислушиваясь. А Кию подумалось, что точно так звенела когда-то его кузница, откликаясь на гневный голос сворожича. «Тур кричит», — сказал Святозор. «Уж не тот ли?» Выглянули они в дверь, и вот что увидели. Сапушки, проламывая ранящий нас, во всю мочь бежал Тур, золотые рога, и на его спине, вцепившись в черные космы, ничком лежала девушка. А за Туром, на перепончатых крыльях, злобно шипя, летел... Нет, не волос. В два раза поменьше, но тоже страшилище. Чешуя вокруг шеи переливалась пестрыми бусами. На плоском затылке болталось подобие косы. «Живет же мерзость такая!» — покоробила Святозора. «Змеевна!» — сказал Кий. «А ведь догонит!» Летучая тварь между тем прянула вниз, метя кривыми когтями, но промазала. Лесной бык увернулся, вспахав белую целину. Змеевна ударилась оземь и вдруг обернулась красавицей в длинной искрящейся шубе. Только светились глупые радужные глаза. «По-доброму ворочайся!» — расслышали кузнецы. «Ее броси, свадебку справим!» А не то вечный век будешь в Турьей шкуре ходить. Бык молча бросился, пригибая золотые рога. Но красавица обернулась громадной клыкастой свиньей, опять с косой и бусами, лязгнула челюстями. Жаль, не выпросила у батюшки ледяного змеиного зуба. Кей с сыном замахали руками, закричали в два голоса, и Тур их услышал. Повернулся и тяжело поскакал, выбиваясь из сил. Огонь в горне свирепо гудел, сам собой разгораясь, жарче не надо. Кий сунул в него тяжелые клещи и поспешил обратно к двери. Подскакавшему Туру пришлось заползать на коленях, но все-таки он успел. Кузнецы вдвинули засов перед самым рылом свиньи. Ударившись о железо, ветрица отлетела с бешеным визгом. Кузнецы оглянулись посмотреть на быка, но быка не было.